Выступая позже в передаче «Нежданный гость», Бруно горячо поддержал идею о снятии всех ограничений по росту при вступлении в ряды ПМЛ. «Я вообще против всяких запретов. Вот я не люблю этого. Да, я считаю, что маленький народ – это самый правильный народ в мире. И понимаю тех, кто хочет к нам как бы это примазаться, короче. Ну и ладно, пусть примазываются на здоровье. Мне даже приятно. Раньше никто не хотел, а теперь все сразу захотели. Вот и ништяк. И пусть записываются». В интервью, опубликованном в модном журнале «Пипец», он несколько развил эту тему. «У нас тут в высшем совете спор один разгорелся. Так некоторые вообще предлагали в партию принимать только по справке. Я слушал и в натуре офигевал. Типа нужно, чтобы отец и мать были представителями маленького народа, чтобы это в справке с гербовой печатью было прописано. И вот только тогда можно рассматривать эту кандидатуру. Кто-то орал, что оба родителя должны быть из наших, а кто-то, что достаточно одного, но чтобы только по материнской линии. И вот тогда он будет полноценный маленький человек. Я говорю: Муромов, ты совсем сбрендил? Ты чего, расист, что ли, в натуре? Я умнее любого дылда в 14 раз. Я человек-ядро. Доктор подземных наук и все такое, в конце концов. Я председатель этой партии. Ну вот, я совсем не расист. А ты кто такой, Муромов? Сядь, говорю, Муромов, и засохни. Он мне какого-то хмыря привел. Говорит, это ученый с мировым именем. Он типа доказал, что все люди произошли от маленького человека, от какого-то там индонезийского хоббита. Муромов, мы тут не племенной скот разводим. Мы за человеческое счастье боремся. Если я стану когда-нибудь президентом, то не буду смотреть, какого человек роста, потому что это впадло. Я должен обеспечить его счастье в полной мере. И бля буду, обеспечу. В передаче «Круглый стол недели» на РТВИ Бруно высказался уже несколько иначе. Я вот тут думал недавно, а почему у маленького народа до сих пор нет своего государства? Вот у дыл свои государства есть, и даже не одно. А почему у нас нету? Надо, чтобы было, и чтобы обязательно в какой-нибудь теплой стране, возле моря. Чтобы пальмы, чтобы девчонки в бикини ходили и все такое. Лафа. Тогда все, кто в нашей партии, смогут жить там в свое удовольствие. Я считаю, что наша партия должна бороться за это дело. Вот я, например, уже вовсю борюсь. Правда, больше к этой теме не возвращался. Идей так хватало с избытком. Вот что я сделаю первым делом. Вот как стану депутатом, так и сделаю в первое же утро. Подпишу закон о всеобщем благосостоянии. Это чтобы у всех было денег сколько надо и даже больше. И закон о всеобщем счастье. И еще один закон. О всеобщем здоровье и долголетии. Я просто поражаюсь, как никто из руководства до сих пор до этого не допятил. Разве жалко правильные законы для людей принять? Да ничего это не стоит. Проголосовали и все. И пусть все будут богатыми, здоровыми и счастливыми. Мы станем самой процветающей страной в мире. Это так просто. У каждого по Мерседесу, шикарному дому с бассейнами. Все улыбаются, все до 100 лет живут. Все довольны и всем выгодно. Людям от того, что у них денег куры не клюют. А власти от того, что криминала не будет. Потому что у всех и так все есть. Ну и в жопу ментов. Будут эти только, как их, ну которые деньги развозят, инкассаторы. Ну, чтобы людям далеко ходить не надо было за деньгами. Еще стоматологи, чтобы зубы были красивые. Улыбаться, чтобы. Московский комсомолец. Москва. В светлом будущем останутся только инкассаторы и стоматологи. Интервью с лидером партии маленьких людей Бруно Аллегро. Вот говорят, надо строить правое государство, то да все. А то законы нифига не выполняются. Проблему нашли. А чего там строить-то, если по чесноку? Я считаю, что надо издавать такие законы, чтобы им всем хотелось всех исполнять. Тогда и проблем никаких не будет. А то смотри, закон о всеобщей воинской повинности. Ну кому он нафиг нужен? Одно только название прочитаешь, уже виновным себя чувствуешь. И нарушать хочется. Или уголовный кодекс возьми. Там просто волосы встают дыбом. Нет, так правовое государство, конечно, никогда не построишь. А ты возьми да издай закон о всеобщем равенстве и справедливости. Это все бросятся исполнять. Ты можешь себе представить человека, который не хотел бы равенства, а справедливости? Все хотят. Только надо направить это хотение в правовое, так сказать, русло. И тогда будет у нас правовое государство почище, чем в Штатах. Деловой понедельник, Санкт-Петербург. Блиц-опрос на тему государства и закон. Проблемы, мнения, позиции. Позиция Бруно Аллегро. Часто Бруно противоречил себе. Еще чаще он нес полную околесицу. Но это привлекало к нему все новых и новых сторонников. И ряды ПМЛ пополнялись все новыми членами. Почему? Вряд ли только из-за того, что проект опекали и поддерживали знаменитые политтехнологи. Имел место некий скрытый, неученый фактор. То ли харизма Бруно, то ли настроение общества, то ли что-то третье или даже четвертое. Журналисты буквально гонялись за Бруно, ловили каждое его слово, каждый жест, потому что это сулило цитирование, тиражи, клики и, конечно, толстый кус рекламы. Их интересовало буквально все. Его привычки, его любовные похождения, его одежда, любимые напитки, его прошлое, наконец. А ведь, копая жизнь Бруно, можно было дойти до поистине бездонных глубин. Одна только череповецкая колония чего стоит. Но люди Сулимова контролировали практически все СМИ. Информация проверялась. Рискованные публикации и сюжеты слетали с полос и эфира или подвергались к оккупированию. А вокруг интернет-изданий роились тучи профессиональных троллей, способных заболтать и подвергнуть сомнению любое неугодное осуждение. Стоило кому-то негативно высказаться о Бруно, как тут же десяток блогеров бросались на него защиту, словословя и уверяя, что лучше Бруно Аллегро никого нет, ну разве что несколько человек на самом верху. Апофеозом тихого помешательства вокруг имени Бруно стал вышедший на канале Мост ТВ документальный цикл «Аллегро значит живой и веселый». Он был посвящен ни много ни мало разным героическим поступкам легендарного представителя ПМЛ. Первый сюжет «Стометровка до неба» рассказывал о том, как главный герой спас от угрозы замерзания детский дом в одном из областных центров, в каком именно скромно умалчивалось, якобы по просьбе самого Бруно. 15-градусный мороз он с риском для жизни поднялся на трубу котельной, чтобы закрепить там оторвавшийся лист железа, который грозил упасть внутрь и вызвать аварию. Едва не погиб, между прочим. Показали какую-то трубу, какую-то котельную, нашли каких-то свидетелей, которые якобы подстраховывали Бруно внизу во время его героического подъема. Детишек спасенных тоже показали. Они хором пропели в камеру «Спасибо, Бруно». Второй сюжет «Потомок да Винчи». Бруно помогает своему знакомому, талантливому инженеру, испытывать модель ранцевого вертолета. Испытания едва не закончились катастрофой. Бруно, подобно Юрию Гагарину, отводит гибель от случайно оказавшихся на полигоне людей. Ну и сам остается жив всем на радость. Третий сюжет, самый сенсационный по задумке своих создателей, называется «Битва за Москву» в трех шагах от ада. Здесь Бруно спасал от смерти и разрушения целую столицу, или как минимум центральный административный округ. Извлечены из архивов секретные файлы о попытке Железного Амира совершить теракт в подземных коллекторах под Кремлем. Фото бандитов, мутная видеосъемка, на которой Амир призывает убивать неверных и взрывать их города. Красивая схема, где показан путь террористов, пытавшихся проникнуть в самое нутро российской столицы. Но на их пути неведомо как оказывается Бруно, который на сей раз повторяет подвиг Ивана Сусанина и заманивает Амира на страшную глубину, где тот того ждет гибель. Сам Бруно, кстати, избегал комментировать эти сюжеты, изображая скромность или просто ссылаясь на то, что плохо помнит описываемые события. Похоже, он просто не знал, что говорить. Но за него все это успешно делали другие. Находились все новые и новые свидетели его подвигов. Они охотно давали интервью, вспоминали и все новые и новые подробности. И все это читалось, смотрелось, слушалось, хавалось. А фигура Бруно, между тем, приобрела поистине эпический масштаб. Партия маленьких людей, возглавляемая им, становилась главной политической сенсацией десятилетия. Рекогносцировка на месте. В Большом театре на Новой сцене давали «Золотого петушка». Народу битком, спектакль модный. Ставил его молодой режиссер со скандальной репутацией. Вольнодумцы шептали, что царь Додон однозначно срисован с президента, а боярь — депутаты Госдумы. Зал реагировал живо, артистам устроили бурную овацию. Зато Лернер скучал, хмурился, на сцену почти не смотрел. Зато по всем правилам проверялся и в очередной раз убедился, что слежки за ним нет. А ведь было время, когда каждого иностранца из Капстраны держали под колпаком. И специально представленный гид, и швейцар на входе в отель, и дежурная по этажу, и бригады наружного наблюдения. Но это было давно. После спектакля они прогулялись по Дмитровке, искали ресторан с русской кухней. Как нарочно, на пути попадались только пабы, пиццерии и суши-бары. В конце концов приземлились в старой башне, где им пообещали настоящие сибирские пельмени из дичи, говядины и свинины. «Как тебе спектакль?» — поинтересовалась Анна. «По-моему, слишком политизирован. Ромео и Джульетта в Кремлевском дворце мне понравились больше. Тогда мы были на 10 лет моложе. Ты сейчас молода и прекрасна». Грант погладил ее руку. «Твое здоровье, дорогая». Пили перцовую особую. Анна с непривычки зажмурилась, на щеках тотчас пробился яркий румянец. «Хотя тогда у нас была более четкая цель», — сказал Грант. «А сейчас у них власть открыто пинает народ, народ тайком пинает власть. И мы с тобой это только что наблюдали, так сказать, в действии, даже в трех действиях». Он намазал красную икру на кусочек булки и протянул Анне. «Мне это кажется пошлым. Посмотрели, многозначительно переглядываясь, похлопали и разошлись. А уже в следующую минуту все мысли лишь о том, как попристроиться в гардеробную очередь. Пельмени подали в фарфоровой супнице. К ним прилагался какой-то гибрид из ложки и вилки. Оказалось, очень удобный прибор. Если неудобно класть пельмень целиком в рот, как это принято у сибиряков, накалываешь его и откусываешь сколько надо. Но Римский-Корсаков, безусловно, гений, продолжал вещать Лернер. И он в эту игру, безусловно, тоже играл. Золотого петушка, если не ошибаюсь, запретили к показу на императорской сцене. Это был 1906, тяжелый год, как раз после всех этих беспорядков. «Ты почему не ешь?» «Слушаю», — сказала Анна. «Эй, не пойдет». Он опять наполнил рюмки. «По суровым русским законам за это тебе полагается штрафная. Твое здоровье, дорогая». «Штраф за здоровье? Просто прелесть», — хмыкнула она, но покорно выпила до дна и потянулась за пельменями. «Да, это парадокс, но ты в России, милочка, а это страна парадоксов», — негромко, но с пафосом произнес Лернер. «Обычно твои философствования ты оставляешь для постели, дорогой», — заметила она. «Неужели? Не замечал. Мне казалось, в постели я обычно декламирую Байрона и Бодлера. А еще любишь говорить о работе, в самые интимные моменты. Я был уверен, что тебя это возбуждает». Анна тихо рассмеялась, запрокинув голову. «В каком-то смысле да», — прошептала она, наклонившись к нему. «Кажется, что я сплю сразу с двумя мужчинами. Один галантный герой-любовник, а второй — упоротый трудоголик. А еще застольный философ», — напомнил Лернер. «И это уже третий, если никого не забыл». И, вздохнув, добавил: «Все-таки у тебя есть склонность к грубовому сексу». Немного погулялись, площадь Революции, театральная. Ровно в 23.05 вышли на Неглинную. Лернер следил буквально по секундам. Когда он подошел к краю тротуара, показалось такси с включенным ближним светом и противотуманными фарами. Лернер поднял руку, такси остановилось. «Ритц-Карлтон с заездом в Воробьевы горы», — сказал Лернер водителю на ломаном русском языке. «Сколько это будет стоить?» «Крюк большой, но для постоянных клиентов действует 50-процентная скидка», — ответил таксист. По-видимому, Лернер ответ полностью удовлетворил. Они с Анной уселись на заднее сиденье, машина тут же тронулась. «Под сиденьем ящички лежит папка», — не оборачиваясь, сказал водитель. «Там материалы, которые вы запрашивали». «Даже не подумаю», — сказал Лернер. На сей раз его русский был безукоризненный. «Никаких бумаг. Рассказывайте, я все запомню. Если опасаетесь жучков, включите радио». Водитель послушно включил радиоприемник. По объекту кое-что узнать удалось, но немного. Ему 34 года, закончил юрфак МГУ. «Стоп, мне нужна только новая информация. Я не могу кататься с вами 2 часа и выслушивать то, что и без вас знаю. Говорите по результатам наружки, режим, привычки, родственники и прочее». Водитель не стал спорить. Было видно, что он привык общаться с требовательными клиентами. Объект снимает однокомнатную квартиру на Бакунинской улице. На работу выезжает 7:30, чаще на своей машине, Kia Rio, 2008 года выпуска, иногда на служебной. На Лубянке у нее кабинет на 4-м этаже, в левом крыле, обедает в столовой. Из здания в эти дни почти никуда не отлучался. Один раз в рабочее время ездил к родителям на улицу Вавилова. Забрал оттуда собаку, отвез к себе домой и вернулся на работу. На следующий день отвез собаку обратно к родителям. Возвращается домой поздно, разбежка от 20:10 до 22:50. Водитель сделал паузу, давая возможность пассажиру задать вопрос. Грант Лернер посмотрел в окно. Только что проехали Патриаршие пруды. Он сказал: «Дальше». «Я слушаю». «Жена, Мария Владимировна, закончила Московскую академию хореографии. Сейчас преподает там же. Точнее, в настоящее время она в декретном по уходу за ребенком. Мальчику 2 года, зовут Артем. Жена выходит за малышом гулять во двор, ходит в магазин за продуктами. Это тоже на Бакунинской, 50 метров от дома. Звонки прослушивали? Только по сотовой связи. Общается с подругами по академии. По подругам никаких сведений пока нет. Еще кому-нибудь звонит? Мужчина? Парень? Не зафиксировано. Было несколько одиночных звонков, выпадающих из ежедневной обоймы. По-видимому, она ищет няньку для ребенка. С подругами говори тому же. Негатив какой-нибудь, жалобы? Ни слова. Про мужа вообще ни слова», — повторил водитель. «Ребенок, готовка, одежда. Даже трудно выделить какую-то четкую канву. Обычный треп, как у нас говорят. А впрочем, да, она еще про собаку кому-то говорила. Жаловалась, что не может подолгу держать ее у себя из-за маленького ребенка. Приходится возить его туда-сюда. В смысле, то к свекру, то обратно. Похоже, очень любит этого пса. Что за пес? Большой. Синбернард вроде бы. А ребенка она любит не так сильно, подала голос Анна. Водитель посмотрел на нее в зеркало. Не знаю. Ребенок выглядит хорошо, похоже, там нет проблем. Теперь по родителям, сказал Лернер. Так, отец Петр Данилович, 73 года. Бывший сотрудник КГБ, подполковник в отставке. Мать Клавдия Ивановна, библиотекарь. Судя по медкарточкам поликлиники, к докторам обращаются редко. У матери 2 года назад диагностировали артрит, у обоих повышенное давление. Но в поликлинике практически не показывается. Петр Данилович по утрам совершает пробежки. «Бегает с псом?» – спросил Лернер. «Да, когда пес живет у них». «С соседями как? Тихо, нормально. Конфликтов нет. Материальное положение. Живут на пенсию, но сын, похоже, что-то подбрасывает. Одеты прилично». Отец бегает в адидасовском костюме, кроссовки нормальные. Входная дверь тоже на уровне. Хорошая сталь, хороший производитель. Вообще, если судить по дверям в подъезде, то где-то средний уровень. Для российских пенсионеров очень даже неплохо. С сыном и невесткой, значит, общаются? С сыном, да. Он 2 раза к ним подъезжал за последние 3 дня. Созваниваются ежедневно. Как дела и прочее. Про отношения с невесткой не знаю. В разговорах ничего не всплывало. Внизу слева показался ярко освещенный теплоход. Проезжали мост через Москву-реку. «Если в самом деле хотите на Воробьевы горы, могу сейчас свернуть на Ленинский», — сказал водитель. Лернер посмотрел на часы. «Нет, давайте в отель. По докладу мне все понятно. Осталось обсудить какие-то детали. Как раз успеем». Машина перестроилась в 3-й ряд, прибавила скорости. Темный массив парка Горького, огни Крымского вала, и вот они уже нырнули в трубу Октябрьского тоннеля. Невидимые и неслышные. Черная тень ночной в Москве. Вербовочные подходы. Электронные часы с пульсометром издали несколько коротких писков. «Эй, надо сбавить темп». Ничего страшного, Петр Данилович постепенно перешел на быстрый, затем на обычный шаг. Поднял руки, вздохнул, опустил, выдохнул. Все нормально. Он научился принимать и понимать сигналы своего тела. Что еще гораздо важнее, он научился следовать им. Иногда, даже чаще всего, здесь, как при работе с агентурой, важно выстроить диалог, наладить поток информации. Это главное. Однако решение всегда принимает куратор, а не информатор. Впереди в кустах мелькнуло рыже-белое пятно. Послышался хруст веток. «Брут, ко мне!» Брут гулял сам по себе, как ему свойственно, но при этом присматривал за пожилым хозяином. Мало ли что. Мысль о том, чтобы весь утренний мацион проделать рядом с украшенной адидасовскими полосками ногой хозяина, хотя многие порядочные породистые псы в этом сквере именно так и поступают, видимо, просто не приходило ему в голову. «Брут!» Притрусил, важно глянув на Петра Даниловича красноватыми глазами мудрого пропойца. «Ну, в чем дело?» «Рядом, кому сказал?» Пес подстроился под шаг, прошел с 10 метров, остановился и уселся на дорожку. Зевнул, наклонил голову, посмотрел вслед стройной женщине в красном трико, пробежавшей рядом с ними по дорожке. Она с улыбкой оглянулась. «Ну ты скотина, Брут!» Петр Данилович хотел было прицепить к ошейнику поводок, но тут в кармане ожил, заворочился телефон. Погрозив кулаком Бруту, Петр Данилович взял аппарат, посмотрел на входящий номер. Огрубевший, непривычный к телефонным клавишам палец, нажал кнопку ответа, основательно вдавив ее. «Да, Юр, доброе утро. Здравствуй, отец, как спали?» «Полный порядок, по-военному четко», — ответил Петр Данилович. «С Брутом вот гуляем. Как у вас, Артемка, как?» «Дрыхнет еще Артем. Вчера до 11 вечера рисовал рыб». «Каких еще рыб? Обычных?» «Марина карп покупила на ужин, живого. Пустила в ванну, чтобы Артем посмотрел. Но он, короче, вдохновился. Есть его, правда, отказался». «Вы что, малого рыбой кормите?» — нахмурился Петр Данилович. «Вы в своем уме? Там же Костя». «Нет, рыбу только мы ели, а Костя Марина выбрала. У Артема свое меню — курочка, пюре и все, что полагается». «Балуете ребенка», — проворчал Петр Данилович. «То он в ванной с рыбой плескается, то не спит допоздна. Так нельзя». Вон Брута разбаловали, совсем слушаться перестал. Пес повернул хозяину большую голову. «Да о тебе говорю», — сказал ему Петр Данилович. «Сейчас вот на поводок и будешь рядом идти, как миленький. Чем старше, тем упрямее. Хоть кол ему на голове чеши». В трубке рассмеялись. «А упрямство — это от тебя, отец». Опять женщина в красном. Она еще издалека улыбалась Бруту, чуть помахивая ладонью. Брут с любопытством смотрел на нее. Бегунья поравнялась с ними, пробежала еще дальше. Брут приподнялся, подумал, опять сел. и вдруг довольно энергично потрусил за девушкой следом. «А ну, стоять!» — крикнул Петр Данилович. «К ноге! Брут, черт косматый!» «Бесполезно!» — сказал он в трубку. «Совсем сбрендил на старости лет наш пес. Со мной бежать не хотел, представляешь? А за девчонкой какой-то увязался. Потом носись по всему скверу, ищи его. Наверное, за Марину ее принял. Ты не беспокойся, отец, найдется твой Брут. Дня через два я, наверное, опять заберу его к себе. А Артемку привезешь? Не знаю, если Марина отпустит. Она с ним занимается, мелкую моторику рук развивает. Ишь ты, не годимся заниматься, выходит. Мелкая моторика нам, значит, недоступна. Вот передай ей. Если Артемку не отпустит, то и Брута тогда не дождется. Смех в трубке. Эка хватит, отец. Шантаж и вымогательство. Статья 163 УК РФ. Да я вам еще по заковыристей статью подберу, умники. Ладно, так и передам. Да я бы и раньше подъехал с удовольствием, но сейчас с работы как раз».